Метаморфозы стольника. Петр Толстой. Сподвижник Петра I, граф Андрей Матвеев, отозвался о Петре Андреевиче Толстом, годы жизни 1645-1729, как о человеке в уме зело остром и великого пронырства. Именно за эти качества его прозвали также Шарпенком. В самом деле, сей отпрыск старинного, восходящего к XIV веку черниговского рода, долго прозябавшего в бедности и безвестности, был возвышен царевной Софией и принял деятельное участие в стрелецком бунте 1682 года, в ходе которого были убиты ближайшие родственники и сторонники царевича Петра. Однако, увидев, как усиливается и берет вверх партия Петра, Толстой сделал крутой поворот и примкнул к сторонникам молодого царя. Своим отчаянным хитроумием он сумел не только загладить свою вину перед самодержцем, но и завоевать его полное доверие. Этой целью руководствовался Петр Андреевич, и когда в 1697 году в возрасте уже 52 лет и спросил у государя разрешение отправиться волонтером в Италию для изучения морской науки. Расчет Толстого был психологически точен. Желание ехать в чужие края за знаниями было музыкой для ушей царя-реформатора. Забегая вперед, скажем, что Толстому дались и морское ремесло, и итальянский язык, и политес, но главное, он проявил завидную настойчивость и изворотливость. Потому Петр I, отличавшийся особой проницательностью в оценке людей, вместо морской службы определил Толстого по дипломатической части, направив его первым постоянным послом в Османскую империю. Мы не будем подробно останавливаться на дипломатической миссии Толстого в Турции, которая была чрезвычайно успешна, в том числе даже в глазах самих турок. Отметим лишь, что Петру Андреевичу удалось добиться столь желаемой царем выдачи изменникам Мазепы, правда, она не состоялась, ибо гетман испустил дух, а также длительные отсрочки вступления османов в Северную войну. Именно благодаря Толстому Турция объявила войну России только в 1710 году. К тому времени в Северной войне со Швецией инициатива была уже на стороне России. Кредит доверия Петра к Толстому после турецких событий возрос настолько, что царь давал ему особо деликатные поручения. Именно Петр Андреевич был отправлен на розыски непотребного сына царя Алексея Петровича. И он не только обнаружил беглеца в замке Сент-Эльм, что под Непалом, но и, поняв, что царевича России добром не выдадут, употребил все свое коварство, чтобы заполучить его хоть мытьем, хоть катаньем. И какие только турусы на колесах не разводил! Сулил полное прощение и всяческие милости Петра. Да к тому же подкупил любовницу Алексея, Ефросинью, которая только и твердила царевичу, что, мол, желает по Неве на барке покататься. Благодаря усилиям Толстого Алексей в 1718 году был возвращен, а затем подвергся пыткам и казнен. А царь пожаловал Петру Андреевичу орден святого Андрея Первозванного, чин действительного тайного советника, а также должности президента коммерцколлегии, начальника тайной канцелярии, сенатора и множество дворов, деревень, сотни крепостных. Современники характеризуют Толстого как человека нравоучительного и неукротимого, но лживого и лукавого, без проблесков совести и порывов к состраданию, способного решительно на все. Известно, что именно Толстой всячески поощрял любовную интригу Петра I с дочерью валашского господаря, княгиней Марией Кантемир, что ставило под удар брак царя с Екатериной Алексеевной. Однако Екатерина подкупила врача семьи Кантемиров, грека Полигали, и тот дал княгине такие дьявольские снадобья, что у нее сделался выкидыш, и она навсегда лишилась возможности иметь детей. Петр Андреевич, смекнув, что ставил не на ту карту, тут же переметнулся в стан друзей Екатерины и даже стал склонять царя к коронации ее как российской императрицы. И вот уже Толстой руководит торжественным коронационным церемониалом и получает в этот самый день вожделенный графский титул. Петр I говорил о нем: «Толстой весьма смышлен, но когда имеешь с ним дело, надо всегда иметь увесистый камень за пазухой, дабы стукнуть его в случае нужды по голове». Рассказывали, что как-то во время придворного застолья царь подошел к Петру Андреевичу и, положив ему руку на голову, сказал: «Сколько ума в этой голове! Кабы так много его там не было, эта голова давным-давно покатилась бы с плеч». Впрочем, о Толстом весьма лестно отзывались и именитые иноземцы. «Умнейшая голова России, благовоспитанный человек, очень ловкий», — говорил о нем французский посланник Жан де Компредон. «Достопочтеннейший и знаменитейший», — писал Эн де Маньян, человек, который играл выдающуюся роль на театре российской истории, отмечал датский эмиссар Ганс Георг Вестфален. Нас будет интересовать вполне определенный период жизни Петра Андреевича, а именно его заграничные путешествия с 26 февраля 1697 по 27 января 1699 года. Это было время, когда между ним и царем только-только начинал растапливаться лед недоверия. Начинать карьеру на шестом десятке лет ему, тогда еще безвестному стольнику, воеводе из Великого Устюга, надо было не просто с нуля, а учитывая его прежнюю горячую поддержку заточенной теперь в монастырь Софьи, со знака минус. И на этом решительном этапе своей жизни он превратился в ревностного сторонника петровских преобразований. И внешним проявлением такого превращения явилась его манера одеваться, которая, как и сам Петр Андреевич, претерпела тогда самые решительные метаморфозы. В свой заграничный вояж он отправился в традиционном старомосковском платье. Нет сведений о том, как воспринимали иностранцы его русскую одежду. Известно лишь, что многие из них к приезжим форестиерам, то есть к иноземцам, ласковы и приветны. А также то, что в глазах европейцев такое платье воспринималось как экзотическое и щегольское в точном значении этого понятия. Исследователи Лидия Альшевская и Сергей Травников говорят о том, что русская одежда Толстого – признак его национальной гордости. И действительно, такая бравада русскостью может рассматриваться как осознанная позиция, если учесть, что Петр Андреевич был знатоком западной одежды и автором наиболее полного и детального описания мод европейских стран того времени на русском языке «Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе» 1697-1699 годов. Это сочинение «Дневник», которое вел Толстой во время своего путешествия и куда он скрупулезно записывал все виденные им реалии местного быта. Значительное место занимает здесь характеристика одежды жителей виденных им стран. И замечательно, что, описывая ту или иную местную моду, Петр Андреевич часто сравнивает ее с родной, российской. Вот что, к примеру, говорит он о жителях Венеции. Венециане мужеской пол одежды носят черные. Также и женской пол любят убираться в черное ж платье. Острой венецкого платья особый. Дворяне носят под исподом кафтаны черные, самые короткие, толка до пояса, камчатые и тофтяные, и из иных парчей. А верхние одежды черные ж, долгие до самой земли и широкие, и рукава зело долгие и широкие, подобно тому, как прежде сего на Москве нашивал женский пол летники. Или еще, медиоланские жители мужеского полу платье носят черное, во всем подобно платью венецкому кавалерскому. Только и разницы, что у медиоланцев на зади есть ожерелья, властно, точно. Такие, какие бывают у московских однорядок. Его ассоциации иногда неожиданны. Женский народ в Малте поверху покрываются черными тофтагами долгими, даже до ног от головы. А на головах те их покрывала сделаны подобным тому, как носят старицы киевлянки по обыкновению своему. Обращает внимание Толстой и на прически иностранцев. А на голове у нее жены неаполитанского вицероя. Никакого покровения нет, и волосы убраны подобно московским девицам. Петр Андреевич дает развернутые характеристики различных итальянских мод. Венецианских, медиоланских, неаполитанских, римских, флорентийских и так далее. Причем моды эти под пером путешественника обретают широкий культурный контекст. Он привлекает сведения по истории голландского, жидовского, немецкого, польского, французского, испанского и даже турецкого костюма. Достойно внимания и то, что одежда у него всегда социально маркирована. Различаются костюмы дворян, купецких людей, слуг секретарских и шляхетских, мастеровых и так далее. Как чисто дворянская принадлежность, им рассматривается, например, парик. А простой народ волосы стригут догола, только оставляют мало волосов по вискам. В представленной Толстым панораме костюмов различных стран и народов значительное место уделено московской одежде. Путешественник как будто рассматривает ее из западного далека. Постоянно сравнивает с увиденным там и тем самым актуализирует ее, включает в живой культурный процесс. Понятно, что само это включение позволяло рассматривать русский костюм как часть европейской культуры, а это подрывало традиционный изоляционизм. А потому такое осмысление было как раз тем необходимым звеном, через которое пролегли в дальнейшем петровские преобразования по превращению, даже чисто внешнему, россиян в политичных и окультуренных европейцев. Понятие «сын Отечества» и «гражданин Европии» станут потом неразрывно слитыми. Любопытно, что и те 200 московитов из Великого посольства в Европу 1697-1698 годов также сперва щеголяли в пышных старорусских костюмах. Однако уже в январе 1698 года все участники русской дипмиссии облачаются в европейские одежды. По возвращении же московитов в Россию их европейское платье поначалу воспринимается как щегольское и даже вызывает насмешки современников. Так князь Федор Рамадановский, узнав, что посол Федор Головин оделся в немецкое платье, назвал его поступок безумным и не подозревал Рамадановский, что совсем скоро, 12 февраля 1699 года, знаменитые ножницы Петра I будут властно укорачивать полы и рукава стародавних московских кафтанов и ферезей. Последуют и законодательные акты, предписывающие под страхом наказания ношение исключительно европейских костюмов. Но вернемся к путешествию стольника П.А. Толстого по Европе 1697-1699 годов, не увидевший свет в Петровскую эпоху, а потому и не повлиявший непосредственно на события того времени, дневник этот был, тем не менее, весьма своевременным. Для того, чтобы заставить россиян одеться по-европейски, надлежало и собственную одежду оценить как часть одежды этой самой Европы. И Толстой, пожалуй, впервые в России стал мерить традиционное русское платье европейским аршином. Дальнейший шаг сделает уже Петр I, унифицируя и насильственно насаждая западные образцы костюма и тем самым решительно порывая с традицией. Все это будет позднее, а сейчас приглядимся повнимательнее к Петру Толстому. Он только что вернулся из европейского вояжа в Москву. Но что за метаморфоза? Вместо старомосковского одеяния на нем модный французский костюм. Ходит в парике, камзоле, шелковых чулках и башмаках с пряжками, демонстрируя свою приверженность новому и как бы предвосхищая преобразование Петра. Поскольку моды эти, Толстой это тонко чувствовал, скоро станут характерным символом петровских реформ. А возможно, он хотел лишний раз обратить на себя высочайшее внимание Петра. Потрафить царю. Ясно одно. Толстой стал уже человеком новой формации. Он оказался у истоков радикальных перемен. И хотя в историю он войдет как дипломат и царедворец, почему-то хочется все смотреть и смотреть на этот бархатный с иголочки костюм стольника Петра Толстого, движение в котором так легки и свободны.